Глава 24. Шашлыки. Милана как раз накормила Пашку, укачала его для дневного сна, когда услышала жужжание телефона. Ругнувшись, она поспешила на поиски мобильного. Тот нашелся на диване в ворохе принесенных Багратом игрушек. «Баграт!» — зло задышала она, увидев, кто звонит. Быстро прикрыла дверь в спальню, ответила на звонок. «Да». Невежливо, а даже грубо. Большего после вчерашнего он не заслужил. «Все в порядке?» Тут же забеспокоился Баграт. «Супер!» — ответила она тем же тоном. Точнее, было супер, пока не увидела его имя на экране мобильного. «Я что, звоню? Хотел построить планы на вечер. Как ты смотришь на то, чтобы вместе поужинать и...» «Ты что, собрался сюда являться каждый вечер?» — взвизгнула она. В трубке на некоторое время воцарилось молчание. «А что такое? Мне что, нельзя повидаться с сыном?» Вдруг спросил он зло. «Можно, но не каждый же день». Продолжила настаивать на своем Милана. Снова молчание. А потом Баграт продолжил гнуть свою линию. «Могу заглянуть ненадолго», — заявил деловито. «Будь добра, удели мне немного своего драгоценного времени». «Вчера ты тоже заглянул ненадолго», — извительно процедила она. «Остался до глубокой ночи, мало этого. Еще имел наглость обвинить меня в том, что я тебя якобы провоцировала». «Да как ты вообще подумать мог, что я...» «Что увидел, то и подумал», — резко перебил он. «Ах, вот как он заговорил». Еще больше разозлилась она. «Ты принимаешь желаемое за действительное». Попыталась она открыть ему глаза. На что получила суровый ответ. «Мне много лет, Милана, я ваши женские уловки знаю наизусть». Тут она уже не утерпела. «Я себя не на помойке нашла». После того, как ты шлялся на всяких шашлыках, когда обещал быть с Пашкой, предлагать себя тебе, ты совсем что ли? «На каких таких шашлыках я был? Позволь поинтересоваться», — резко переспросил он. Милана призналась. «Я почувствовал запах костра, когда ты к нам явился позавчера. У тебя вся куртка провоняла шашлыком». «Хорошие же были шашлыки, обошлись мне в несколько миллионов», — прогремел он в трубку. «Ничего себе ты гуляешь», — вырвалось у нее. «У меня в Москве на складе случился пожар». Снизошел он до объяснений. «Я летал туда решать вопросы. А ты что думал, я укатил гулять?» «Не ожидал от тебя подобного». Последний он произнес такой надменной интонацией, что ей невольно стало не по себе. А потом бросил трубку. Милан даже обиделась бы на него за резкость. Но вместо того, чтобы обижаться, решила залезть в интернет. Поблуждала по сайтам, проверила новости. Что-что, находить нужную информацию она умела. Профессия обязывала. Через какое-то время действительно обнаружила в одной из новостных групп города обзор о том, что на одном из московских складов случился пожар. «Неужели это был склад Баграта?» — задумалась она. После такого открытия ей даже стало немного стыдно. И совершенно бездоказательно обвинила его, не пойми в чем. Получалось, у человека случилось несчастье, а он мотался по делам. И, несмотря на это, все равно заявился к ней с Пашкой. Вспомнил о них даже после всего. «Надо же. А что до вчерашнего? Ну, по этому поводу она с Багратом еще поговорит. Разъяснит ему, что никаких видов на его царственную особу не имеет. С Багратом так. Поди часто видит то, что хочет видеть. Это неудивительно, учитывая размер его эго и агрессивный подход к девушкам. К ней в частности. Их, а мне ведь с этим типом еще ребенка воспитывать. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. После возвращения Баграта в Анапу Милана... окончательно поняла, никуда ей от Саркисяна не деться. Будет являться к ней, когда надо и не надо, в ее интересах наладить с ним какой-то контакт, а не скандалить. В конце концов, так уж ли это плохо, что у Пашки вдруг завелся заботливый папашка? Она ведь втайне мечтала об этом долгие-долгие месяцы. Безумно злилась на Баграта за его равнодушие, оказалось, никакого равнодушия нет и в помине. Отец готов и жаждет принимать участие в жизни сына. Она невольно усомнилась в том, что думала о Баграте раньше. Похоже, он и правда каким-то чудом пропустил ее признание о беременности мимо ушей. А когда узнал о ребенке, явился исполнять свой отеческий долг. Не каждый захочет проводить с малышом столько времени. А он проводит. Не такой уж Баграт и плохой. А значит, ей нужно быть с ним помягче. Как-то научиться ладить с этим большим и грозным мужчиной.